нужно сходить на автовокзал и узнать, наблюдают ли за ним. Ты сходишь?» «Да, я схожу. Я тебе позвоню». «В котором часу?» «Сегодня у меня свободный вечер, так что вернусь домой около пяти». «Я тебе позвоню в это время». «Мистер Джонни, что касается 6000, у меня неприятности». «Ты их получишь. Я тебе обещаю». Повесив трубку, он рассказал Фредди о разговоре с Сэмом. Они переглянулись. «Хочешь знать мое мнение, милая?» — спросил Джонни с улыбкой. «Я думаю, что ты нам спасла жизнь. Твоя гениальная идея насчет поездки в Гавану — это то, что нужно. Я бы никогда не сообразил. Вполне возможно, что это все изменит. Если за камерой больше не наблюдают, об этом я узнаю сегодня вечером, ничто не помешает нам взять деньги». «О, Джонни, последняя ночь. Что мы будем делать?» «Если Сэмми скажет, что наблюдение снято, наймем машину и поедем в Ист-Сити. Это в 3 часах езды отсюда. Мы приедем на автовокзал около 11 вечера. Это самое подходящее время. Возьмем деньги и скроемся. Но я точно должен знать, если наблюдение снято, мы поедем. Скажи, Джонни, а если они поверят, что мы в Гаване?» Она замолчала и посмотрела на него. «Никто никогда не постучит в нашу дверь?» «Да, милая». Он прижал ее к себе. «Никто не постучит в нашу дверь». В то время как Сэм выходил из лифта, чтобы войти в контору Массина, в коридоре появился Энди и уставился на негра, ставшего сразу серым от страха. «Ты куда?» Сэм услужливо поклонился. «Я хотел просто узнать, не нужен ли я боссу. Сегодня у меня свободный вечер, но я предпочитаю узнать об этом у него». Еще вчера Энди подключился к телефону Сэма, и Массина прослушал его разговор с Джонни, записанный на магнитофон. Если бы об этом знал Сэм, он умер от страха. «Ладно», — сказал Энди, — «ты можешь идти. Мистер Джо занят». Сэм поклонился и отправился к лифту. Энди вошел в кабинет Массина и закрыл дверь. Массина сидел за письменным столом. Тони, Эрни, Лу, Берилли стояли небрежно, прислонясь к стенке. Карабин 28-го калибра, снабженный мощным оптическим прицелом и глушителем, лежал на столе. «Сэмми пошел домой», — заявил Энди и направился к окну. «Тони, возьми карабин и подойди сюда». Тони, заинтригованный, повернулся к Массино, который утвердительно кивнул головой. Тони взял карабин и подошел к Энди, стоящему перед открытым окном. Тот подставил стул. «Садись. Смотри на тротуар и наблюдай за выходом из вокзала». Тони подчинился. «Теперь смотри через оптический прицел», — продолжал Энди. «Отрегулируй его под свой глаз». Тони приник взглядом к окуляру мощного оптического прицела и подскочил. Шофер такси, который грелся на солнце, прислонившись к двери своей машины, был совсем рядом. «Черт возьми!» — пробормотал он. «Продолжайте смотреть. Через некоторое время вы увидите Сэмми. Не спускайте с него глаз». Массина поднялся и подошел к окну. Они видели, как Сэм пересек дорогу и остановился, оглядывая улицу. У него был подозрительный вид. «Вы его видите?» «Еще бы! Без труда могу пересчитать капли пота у него на лбу». Сэм вошел в автовокзал и исчез из поля зрения. Через некоторое время он снова появился и, перейдя улицу, удалился. «Вы могли бы его убить?» — спросил Энди, когда Тони опустил карабин. «Из этой игрушки? Это может сделать и 6-летний ребенок». Энди посмотрел на Массина. «Я думаю, что будет лучше, если вы позволите мне самому заняться этим делом, мистер Джо. Вам нужно, по-видимому, уехать на несколько дней». Массина утвердительно кивнул головой. «Верно». Повернувшись к троим остальным, Энди заявил: «Слушайте меня внимательно. В какой-то момент там должен появиться Биандо». Он посмотрел на Тони. «Ты и я будем ждать его у этого окна. Когда он появится, ты всадишь в него пулю». Тони с облегчением вздохнул. Он боялся, что его заставят столкнуться с Джонни в револьверной дуэли. Но сидеть в засаде с винтовкой было значительно приятнее. «С удовольствием», — согласился он. «Вы же будете прятаться внизу в холле. Как только Тони убьет эту сволочь, вы перебежите улицу, схватите мешки и вернетесь сюда. Нужно все сделать быстро. Я устрою так, чтобы полиции поблизости не было. Но, тем не менее, она скоро появится. Поэтому пошевеливайтесь». Энди повернулся к Массина. «Так пойдет, мистер Джо?» «Да. Я поеду на неделю в Майами». Он посмотрел на Энди. «По возвращении я бы хотел, чтобы деньги были в сейфе. А дела с этими троими урегулированы?» «Да, так и будет, мистер Джо. Как только деньги будут на месте, ты, Берилли, займешься Сэмом. Возьмешь Эрни и сделаешь котлету из этого черномазого. Ты слышал, что я сказал? Возьмете канистру бензина и сожжете его». Эрни улыбнулся. «Хорошо, босс». Массина повернулся к Тони. «Остается девка. Ты единственный, кто ее видел. Займешься ею. Заставь страдать. Но появляйся мне на глаза, пока не ликвидируешь ее». Тони утвердительно кивнул головой. «Я это сделаю с удовольствием». Как только Массина вышел, Энди продолжал. «Время приниматься за работу. Через час Бианда позвонит Сэму. Еще через час Бианда попытается взять деньги. Нужно действовать организованно. Бианда может еще и не поверить. Возможно, он будет выжидать несколько дней. Ладно, мы подождем. Но все равно его уничтожим». Ожидание их не беспокоило. Они и так проводили треть своей жизни в ожидании. Энди похлопал Тони по плечу. «Когда он появится, не промахнись. Я же вам говорил, что и 6-летний ребенок». Громадная комната, казалось, сузилась, а уличный шум, доносившийся через окно, усилился. Фреда в неглиже лежала на кровати, Джонни сидел у телефона, уставясь на часы. «Ты не можешь сейчас позвонить?» — спросила Фреда. «Черт возьми, сколько времени ждать?» «Я тебя предупреждал, милая», — спокойно ответил Джонни. «Главное — терпение». Его лицо блестело от пота. «Сейчас только без 5:05. Я сойду с ума, если придется ждать еще. Всю жизнь я чего-то жду». «Все чего-то ждут», — Джонни вытер лицо платком. «Каждый из нас чего-то ожидает. Не волнуйся, думай о шхуне, о жизни на ней вдвоем. Думай об этом». Она закрыла лицо руками. «Извини меня, Джонни, я так взволнована». «Взволнована?» Джонни приглушил вздох. Глядя на нее, лежащую в постели, такую красивую и желанную, он внезапно почувствовал страх. Несмотря на его предупреждение, она не осознает риска. Они ожидали молча. Атмосфера в комнате становилась все более напряженной. Большая стрелка часов двигалась очень медленно. Неужели минуты могут тянуться так долго?